Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 июля. Прокл. Великие росы. Святой Прокл, уроженец селения Калипта близ Анкиры, жил при императоре Трояне. Вот и подходит к концу июль, самая красивая пора на Руси. Месяц сочных ягод, душистых трав, ярких цветов. Недаром его называют верхушкой лета или середкой цвета. В старину его именовали червец из-за насекомых, которых в это время собирали, а затем использовали для приготовления красной краски. А на юге нашей страны – липец, из-за расцветавшей в это время липы. У крестьян в июле было много забот, поэтому и название этого летнего месяца зачастую связывали с сельскохозяйственными работами – сеностав, сенозарник, страдник, жарник, серпень, прибериха, сенокосник, осень. Июль и пора грозовая, поэтому и величали его наши предки грозник или грозовик. Согласно поверьям, на Прокла выпадала роса, обладающая уникальной целебной силой. Знахари знали, что такая роса может не только от болезни исцелить, но еще и избавить от сглаза и порчи. Сглаз был опасен тем, что в отличие от порчи делался невольно, и распознать его сразу считалось почти невозможным. Поэтому наши предки, чтобы обезопасить себя от дурного глаза, носили с собой стручок фасоли, надевали белье наизнанку, прикалывали к одежде булавку и умывались с серебряной ложки. Росой с проклого дня обтирали детей и поили роженец, чтобы роды прошли легко. Считается, что лучше всего, если роженица сама сходит за росой в этот день. Собирали росы льняными простынями, которые раскладывали на лугах. Потом собранную росу выжимали из этих простыней в глиняный сосуд. Очень ценили такую росу девушки, потому что, согласно поверьям, она наделяла красотой и спокойствием. В то же время роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Советовали собирать росу поутру, умываться и особенно протирать ею глаза. Говорили, что от такой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум – спокойным. Знахари считали росу, собранную в этот день, лучшим средством от бессонницы. Так как с 25 июля начинают выпадать обильные росы, то крестьяне старались еще до Ольги, до 24 июля, собрать все сено, чтобы оно просохло, а затем обязательно его убрать. Потому как не успеешь, сено обязательно сгниет и останется животина без запаса на зиму. В этот день примечали: если нет росы и тумана, лету быть ветреным и дождливым. Если поле от росы промокло, то остаток лета будет сухим и жарким. Утром сильная роса и туман – к хорошей погоде. А еще говорили: не тягаться росе с солнцем, роса да туман живут по утрам. Утренняя роса – добрая слеза, ею лес умывается, с ночкой прощается. Братья месяцы.